На берегу мутной реки. На пожарной лестнице у меня сушилась рыба. Мелочь, пойманная в гудзоне, но в основном магазинная мелкая тилапия, которую я солил для эксперимента. Время начиналось дождливое. Я положил рыбу в целлофановый пакет и взял с собой. Досушу где-нибудь по дороге. В Лордвиль, где обретался Кузьминский, на границе Нью-Йорка и Пенсильвании, я поехал по дуге, решив заехать к одному нелитературному другу на озеро Джордж, выяснить с жильем на лето. Там сырые хвойные леса, холмистая местность, огромные булыжники повсюду. По озеру плавает пароходик времен Марка Твена и постоянно палит из пушки, надеясь, что труп Тома Сойера все-таки всплывет. Приятель работал в пункте проката спортивного инвентаря. Вечером мы совершили символическое возлияние, утром я взял у него гидрокостюм, спиннинг и отправился к ближайшему ручью на рыбалку. Погода была хорошая, солнечная. В это осеннее время рыбы никто не ловит. Мальчишки, приехавшие в скаутский лагерь на выходные, хихикали надо мной из кустов и кидались шишками. Называли меня тупым русским. Я простоял на скользких камнях около часа, потом пошел к хижине приятеля, во дворе которого досушивал рыбу, нацепил ее на кукан, намочил в озере и несколько раз важно прошел по лагерю, стряхивая воду со своего улова. Я демонстрировал тайну славянской души. Она устроена, как видите, довольно просто. Несколько мужиков, встреченных по дороге, похвалили меня за сноровку. Я сказал, что дело в блесне. Сейчас надо брать такую, с желтым перышком. Они скупили у моего друга все блесны с перьями, и когда я уезжал к Кузьминскому, выстроились в ручье и на мелководье озера в виде рыболовной артели. Я пожелал им удачи и покатил в сторону Пенсильвании. Кузьминского мне долго сватал Милославский в качестве уникального коллекционера живописи, которую стоит выставить. «Вы уверены, что эти картины хотят видеть нас с вами?» – спрашивал я. Милославский злился. «Чтобы выставлять это добро, нужно было покупать нешуточную страховку, да и за выставку мужики хотели получить денег. Бюджет мне этого не позволял. Я пригласил Кузьминского выступить в «Стивенс», назвав его легендой советского андеграунда. Он приехал в пестром халате с большой крашеной бородой в окружении Лолит и Питеров Пенов. Распоряжалась всем его супруга, которую он нежно звал Мышью. Настоящего ее имени я так и не узнал». Кузьминский изображал из себя анархиста махновского толка, увиденного когда-то в советском кино. Читал не очень понятные стихи, гладил по голове Лолит и пел песню «Эх, яблочко», подыгрывая себе на гармоне. Студентов на мероприятие я собрал много, но они вскоре разошлись, приняв происходящее за русскую свадьбу. Местечко с помпезным названием Лордвиль представляло собой несколько домов на мощенной улице, ведущей к реке. Я спросил у прохожей, где живет мистер Кузьминский. «Русский джентльмен с бородой?» – переспросила она, и я возгордился тем, что достопримечательность Брайтона назвали джентльменом. В более тучные времена Кузьминский работал в Техасе, где собирал знаменитую антологию «У голубой лагуны». Туда должны были войти многочисленные таланты, которых отвергла советская власть. Многотомник, скорее всего, где-то существовал, но я сомневался, что когда-нибудь его увижу. Библиографическая редкость. Монументальный мартышкин труд. Он демонстрировал то, что у советской власти тоже была губа не дура. Цензурой она поэтов так или иначе дисциплинировала. Кузьминский предпочитал непричесанную поэзию. Я припарковал машину около зеленого военного джипа, стоящего на вечном приколе у двери с русской надписью «Баня». Машина была завалена стеклотарой от французского бренди «Наполеон». Никогда не встречал в Штатах в продаже такой дряни. Бутылки тоже казались артефактом из безвременно почившего СССР. Супруга ККК стирала одежду в быстрых водах Делавер-Ривер. В этих местах река не шире Бродвея. Кузьминский традиционно возлежал на заплесневелом диване, вынесенном на свежий воздух, и давал указания прачке. Пить горькую. Онтологист, анархист и алкоголик отказался. Это дело он бросил давно по состоянию здоровья. По причине приезда гостя надел шинель и лохматую папаху. Я попросил дать мне такую же. Он порылся в прихожей и принес мне войлочную шапку для бани. О культурных новостях Кузьминский не спрашивал, был в курсе происходящего. «Япончика арестовали», — сказал я, чтобы проявить эрудицию. «Эшбери оболгали». Куда важнее, что арестовали... Уна Бомбера. Примечание «Унабомбер». Теодор Джон Казински, 1942 год, американский математик, социальный критик, террорист, анархист и неолудит, известный своей компанией по рассылке бомб по почте. Конец примечания. Это действительно персона крупного масштаба. С постиндустриальным обществом можно бороться только бомбометанием, парировал Кузьминский. «Я видел пулемет на вашем джипе», — сказал я. «Он в рабочем состоянии?» «А, пулеметом дело не поправить. Здесь необходимо оружие массового поражения». «Его сдал Джон Зерзан», — предположил я. «Хороший философ. Высказывался о постмодерне в аналогичном ключе, состоял в переписке с унабомбером, но того и вычислили». Примечание. Джон Зерзан, 1943 год, американский философ-примитивист и социолог, один из основных представителей анархопримитивизма. Конец примечания. Я прочитал несколько стихотворений, почерпнутых из Спидолы. Кузьминский смотрел на меня, как на умалишенного. По его мнению, такие вещи должен знать каждый. Я пожалел даже, что не набрал текстов побольше. Про Наутилус написал Валера Исаянс. Живет в Воронеже, когда-то его окучивала Анастасия Цветаева. Она же познакомила его с Тарковским, но он пошел своей дорогой, бомжует. Это было под черным платаном, на аллее, где жабы поют. Это Али Кривин. От него осталось стихов 30. Никто его отчество даже не знает. Еврей из Минска, описал хорошо. Я прочитал Кузьминскому текст, который мы выудили с Крюгером в Вашингтоне, но он замялся. «Своих знаю, за чужих не скажу». Я попросил его показать «Голубую лагуну». Несколько томов у Кости было. Полистал и обнаружил, что практически все имена этой коллекции мне известны. Получить 5000 баксов за каждого обнаруженного самородка – хороший прикуп, хотя Крюгер, похоже, ждал от меня чего-то большего. Я спросился у Кузьминского приезжать к нему почаще. «Тогда пожрать привози», – отозвался патриарх. Я вспомнил про рыбу, оставленную в багажнике. «Константин Константинович, я тут рыбу привез», – я рассказал о розыгрыше на озере Джордж. «Она смердит немного». «Давай ее сюда, сейчас пожарим ее и съедим». «Мышь! Месяц нам привез тухлой рыбы. Пожарь, пожалуйста». Он вышел меня проводить, вспомнил о частушках, которые я пару месяцев назад отправлял ему по почте. Собственные частушки для правдоподобия перемешал с общеизвестными каноническими. «Хороший материал, аутентичный. Как у нашей тети Даши завелись в пизде чуваши. Про айги. Как пить дать? Про айги». Примечание. Геннадий Айги, 1934 и 2006, чувашский и русский поэт, переводчик.